Глава 19. Путешественники. Как и сказала мадемуазель де Фарга члену директории Барасу, у ворот Люксембургского дворца ее дожидался экипаж. Сев в него, она сказала кучеру: «На Орлеанскую дорогу». Возница стегнул лошадей, зазвенели колокольцы, и карета двинулась по направлению к заставе Фонтенбло. Поскольку над Парижем нависла угроза близившихся волнений, заставы неусыпно охранялись, и жандармерия получила приказ тщательно проверять всех тех, кто въезжал в Париж, и всех тех, кто выезжал из него. Тот, у кого не было в паспорте подписи нового министра полиции Сотена, либо рекомендательного письма одного из трех членов директории, Бараса, Ребеля или Ларивильера, должен был объяснить причину своего выезда из Парижа или въезда в него. Мадемуазель де Фарга остановили у заставы, как и других. Ей приказали выйти из экипажа и пройти в кабинет полицейского комиссара. И хотя она была молода и красива, у нее потребовали паспорт столь же сурово, как если бы она была старой и безобразной. Мадемуазель де Фарга достала из бумажника документ и предъявила его комиссару. Он прочел вслух: «Гражданка Мария Ротру, начальница почты Витре, департамент Иль-и-Вилен. Подписано Барас». Паспорт был в порядке. Комиссар вернул его с поклоном, относившимся скорее к подписи Бараса, нежели к скромной начальнице почты. Она со своей стороны слегка кивнула и удалилась, даже не заметив, что красивый молодой человек лет 26-28, который собирался предъявить паспорт, когда она вошла, отвел свою протянутую руку с учтивостью, выдававшей человека благородного происхождения, и пропустил прекрасную путешественницу вперед. Он подошел к комиссару тотчас же после нее. Тот взял его паспорт, по-прежнему проявляя необыкновенное внимание, с каким исполнял свои важные обязанности, и прочел: «Гражданин Себастьен Аржантан, сборщик налогов, Динан, департамент Кот-Дюнор». Паспорт был подписан не только Барасом, но и двумя его коллегами. Следовательно, он мог вызвать еще меньше возражений, чем паспорт мадемуазель Ротру, подписанный одним Барасом. Получив свой паспорт обратно и вдобавок одаренный благосклонной улыбкой чиновника, господин Себастьен Аржантан вновь забрался на почтового конька иноходца и пустил его рысью. Между тем почтарь, которому было поручено опередить путешественника и приготовить замену лошадей, пустил своего коня вскачь. Всю ночь сборщик налогов скакал подле кареты с закрытыми окнами, не подозревая, что в ней сидит та самая хорошенькая особа, которой он уступил свою очередь у полицейского комиссара. Когда рассвело, одно из окон экипажа распахнулось, открывая доступ к утреннему воздуху. Хорошенькая головка, которой еще не удалось стряхнуть с себя следы сна, спросила о времени, и он с крайним изумлением узнал начальницу почты из Витре, путешествовавшую в прелестной коляске, запряженной почтовыми лошадьми. Но он помнил, что паспорт путешественницы был подписан Барасом. Эта подпись многое объясняла в делах, касавшихся роскоши, особенно если речь шла о женщине. Сборщик налогов вежливо поклонился начальнице почты, и она, припомнив, что накануне видела его лицо, приветливо кивнула ему в ответ. Хотя юная женщина показалась ему очаровательной, молодой путешественник был слишком хорошо воспитан, чтобы заговорить с ней или приблизиться к коляске. Он ускорил ход своей лошади, будто удовлетворился обменом приветствиями, и скрылся за ближайшим подъемом дороги. Однако путешественник знал, что его попутчица, чье место назначения было ему известно, так как он слышал, как читали ее паспорт, остановится пообедать в Этампе, поэтому он остановился там, прибыв на полчаса раньше нее. Он приказал подать ему в общий зал традиционный для постоялых дворов обед, то есть две котлеты, половину холодного цыпленка, несколько ломтиков ветчины, фрукты и чашку кофе. Едва он приступил к котлетам, как экипаж мадемуазель Ротру остановился у постоялого двора, что был в то же время почтовой станцией, где меняли лошадей. Путешественница попросила комнату, прошла через общий зал, кивнула на ходу своему попутчику, завидев ее, он встал, и поднялась к себе. Господину Д'Аржантану, уже решившему скрасить себе дорогу, насколько это было возможно, оставалось выяснить, будет мадемуазель Ротру обедать в своей комнате или спуститься в общий зал. Через несколько минут он узнал это. Камеристка, сопровождавшая путешественницу, спустилась, расстелила на столе белую скатерть и поставила один прибор. Скромная трапеза путешественницы, спустившейся вниз, когда господин Д'Аржантан заканчивал свой обед, состояла из яиц, фруктов и чашки шоколада. На ней был непритязательный, но достаточно красивый наряд, свидетельство того, что огонек кокетства отнюдь не угас в хорошенькой начальнице. Молодой человек с радостью это отметил. Видимо, решив, что, пришпорив коня, всегда догонит ее, он, в свою очередь, заявил, что нуждается в отдыхе и попросил комнату. Бросившись на кровать, он проспал 2 часа. Между тем, мадемуазель Ротру, успевшая отдохнуть ночью, снова села в экипаж и продолжала свой путь. Около 5 часов она увидела впереди колокольню Орлеана и услышала позади конский топот и звон колокольцев. Было ясно, что ее догоняет путешественник. Теперь молодые люди были уже давними знакомыми. Они учтиво приветствовали друг друга, и господин Д'Аржантан счел себя вправе подъехать к дверце коляски и справиться у юной красавицы о ее здоровье. Несмотря на бледность ее лица, нетрудно было заметить, что она не слишком страдает от усталости. Он сказал ей об этом в похвалу и признался, что ему, как неприятно ехать верхом, видимо, не удастся преодолеть расстояние без остановок, прибавив, что если бы ему представился случай купить экипаж, то он продолжил бы путь менее утомительным образом. Иными словами, он спрашивал мадемуазель Ротру, не согласится ли она разделить с ним свою коляску и почтовые расходы. Мадемуазель Ротру ничего не ответила на сделанное ей предложение, заговорила о погоде, которая была прекрасной, и о том, что ей, вероятно, придется задержаться на день в Туре и Анже. Всадник ничего на это не ответил, мысленно пообещав себе остановиться там же, где и она. После оставшегося без ответа предложения, а затем и отказа, было бы бестактно продолжать ехать рядом с экипажем. Господин Д'Аржантан пустил свою лошадь вскачь, заявив мадемуазель Ротру, что закажет ей в Орлеане перекладных. Всякая другая на месте гордой Дианы де Фарга, чье сердце было заковано в тройную броню, отметила бы изящество, учтивость и красоту путешественника. Однако то ли ей на роду было написано оставаться бесчувственной, то ли ее сердце нуждалось в более сильных потрясениях, чтобы полюбить, так или иначе, ничто из того, что привлекло бы внимание другой женщины, не задержало ее взора. Будучи всецело во власти ненависти, она не могла, даже когда улыбалась, отвлечься от мысли о цели своего путешествия и, как бы тая за этой улыбкой угрызение совести, сжимала рукоятку стального кинжала, открывшего ее брату доступ на небо прежде нее. Оглянувшись вокруг, чтобы убедиться, что она одна, и увидев, что, насколько хватает глаз, дорога пустынна, она достала из кармана последнее письмо брата и прочла, а затем перечитала его, подобно тому, как с раздражением и в то же время упрямо люди бередят старые раны. Затем она впала в дремоту и очнулась лишь когда ее экипаж остановился для смены лошадей. Она смотрелась. Лошади были готовы, как и обещал ей господин Д'Аржантан, но когда она осведомилась о нем, ей ответили, что он отправился вперед. В течение 5 минут перепрягали лошадей. Затем коляска двинулась по дороге в Блуа. На первом же подъеме путешественница заметила своего галантного спутника. Он ехал шагом, словно поджидая ее. Подобная дерзость, если только так это можно расценить, была столь извинительна, что ее тотчас же простили. Вскоре мадемуазель Ротру догнала всадника. На сей раз она заговорила с ним первая, чтобы поблагодарить его за проявленную им предупредительность. «Я благодарю», — ответил молодой человек, — «свою счастливую звезду, которая привела меня к полицейскому комиссару одновременно с вами и позволила уступить вам очередь, а также узнать из вашего паспорта, куда вы направляетесь. В самом деле, судьбе угодно, чтобы наши пути сошлись. Вы едете в Витре, а я в город, расположенный в 6-7 миль от него, в Динан. Если вы не задержитесь в этих краях, мне, по крайней мере, будет приятно познакомиться с очаровательной особой, а также иметь честь сопровождать ее на протяжении 9/10 этого пути. Если же, напротив, вы останетесь там, то, поскольку я буду всего лишь в нескольких льё от вас, и дела вынуждают меня разъезжать по 3 департаментам – Манш, Кот-Дюнор и Иль-Ивелен, я попрошу у вас разрешения, когда судьба забросит меня в Витре, напомнить вам о себе, при условии, конечно, если для вас в этом не будет ничего неприятного». «Я еще сама не знаю, сколько времени пробуду в Витре», — отвечала молодая женщина скорее доброжелательно, чем сухо. «В награду за службу моего отца меня назначили, как вы узнали из моего паспорта, начальницей почты в Витре. Но я не думаю, что буду сама исполнять свои обязанности. Революция разорила меня, и мне придется извлечь какую-то пользу из милости, что оказывает мне правительство. Это означает, что я продам или сдам свою должность и буду получать за нее ренту, избавившись от необходимости служить самой». Даржантан поклонился с лошади, словно удовлетворившись этим признанием и, как бы выражая признательность особе, в конечном счете не обязанной перед ним отчитываться. Таким образом, у них завязался разговор на нейтральные темы, которые не затрагивают человеческой души, но соприкасаются с его потаенными уголками. О чем они могли говорить, направляясь в Витре и в Динан, как не о движении шуанов, которое наводило ужас на 3 или 4 департамента, входящие в состав Древней Британии? Мадемуазель Ротру выразила сильное опасение попасть в руки тех, кого называют разбойниками. Вместо того, чтобы разделить с ней это опасение или усилить его, Даржантан воскликнул, что если с его попутчицей случится подобная беда, он будет самым счастливым человеком на свете. Когда-то он учился в Ренне вместе с Кадудалем. Ему теперь представится случай выяснить, так ли верен прославленный вождь шуанов своим дружеским привязанностям, как утверждали. Мадемуазель Ротру задумалась и перестала поддерживать беседу, а затем она утомленно вздохнула и сказала: «Я устала сильнее, чем полагала, и думаю, что остановлюсь в Анже хотя бы на одну ночь».